Не придав его словам значения, Анадыра подошел к девушке и положил руку на ее худенькое плечо. Волосы и одежда девушки были в грязи, но модный костюм еще сохранял яркость. «В таком костюме не по горам лазать, а по подиуму ходить», — подумал Анадыра. «И такую девчонку тащить в поход». Девушка полулежала, прислонившись спиной к стене. Грязное в потеках косметики лицо было заплакано. Иногда она шумно, словно всхлипывая, вздыхала и вздрагивала всем телом. «Нет, не хочу!» — крикнула она, сжавшись в комок, как только рука Анадыры коснулась ее плеча. «Я не могу больше идти! Оставьте меня!» «Ой, мама! Помогите!» Она всхлипнула, и Анадыра легонько похлопал ее по щекам. «Веселее! Скоро за нами прилетит вертолет и всех спасет. Давай, собирайся, и будем ждать все вместе. А пока помоги перенести раненых и больных». Девушка испуганно и удивленно посмотрела на него. У нее было лицо маленького затравленного зверька. Анадыра почувствовал на секунду, как что-то мелькнуло в далеком уголке его памяти. Но он не стал в этом копаться, повернулся к девушке спиной и быстрым шагом покинул хижину, чтобы руководить погрузкой больных. Ветер усилился. Высоко в небе быстро неслись облака, но день был на удивление ясный. Сквозь вой ветра и шум винта Анадыра услышал крик. Краем глаза он увидел, как из хижины выбежала крохотная фигурка и, спотыкаясь, направилась к ним. Ребята возились с погрузкой носилок. «Обмороженного положите за задними сиденьями поперек», — командовал Анадыра. «Аппаратуру накройте одеялами, а его сверху и привяжите ремнями. Над ущельями сильно трясет. Больную девушку посадите прямо в спальном мешке на заднее сиденье и тоже хорошенько пристегните. Парня с переломом руки рядом с ней, а парня со сломанной ногой рядом с пилотом. Быстро!» Потом Анадыра, хлопнув по плечу пилота, не спускавшего глаз с неба, крикнул: «Ну, связался?» «Все объяснил, но ответа еще нет», — сказал пилот. «Двигатель вроде исправили. Пилот того вертолета — сержант авиаслужбы Ямагути, мой однокурсник. Да еще мы из одной деревни. Думаю, он сумеет как-нибудь уломать начальство и получит разрешение на полет». «Ты им сказал, о ком идет речь?» «Да что ты! Сказал, что местные жители застряли после обвала, не могут выбраться». Кивнув пилоту, Анадыра захлопнул дверцу. За спиной он услышал похожий на визг крик. В этом прерывистом крике было что-то знакомое, и он невольно обернулся. Яркая, желто-красно-сине-зеленая фигурка, шатаясь, приближалась к нему. «Анода-сан!» Анадыра вгляделся в девушку. Зыбкое, как легкое облачко воспоминания, никак не принимало отчетливых очертаний. Жалкое личико, все перепачканное косметикой, расплывало, словно было не в фокусе. «Анода-сан! Вы же Анода-сан!» — приближаясь, говорила девушка. «Нет, Анадыра», — сказал он, глядя на девушку со все возрастающим изумлением. «Как ты здесь очутилась?» «Мака. Кажется, ее полное имя — Масуко. Та самая девушка, хостес из бара на Гинзе. Она совершенно не изменилась с тех пор, как он видел ее в баре и в ресторане. Миниатюрная, как ребенок, нарядная, как пирожное. Мака и тогда показалась ему очень молоденькой, а сейчас ей можно было дать лет 17-18, а то и меньше. В общем, совсем девчонка». Масука бросилась на грудь Анадыре и истерически зарыдала. «Как мне было страшно! Анода-сан! Мака устала, Она не может ходить. Она боится».